Глава 45. «Атрей!» — кричал Кратос, расправляя руки, словно крылья, чтобы поймать как можно больше воздуха и задержать полет. Яростный ветер выровнял его туловище, и ему наконец-то удалось обрести равновесие после прыжка с обрыва. Бальдер, под ним все еще крепко держа мальчика, приземлился на спину чудовищного зеленого дракона, который тут же взмыл вверх и полетел прочь от горы. Кратос накренился влево и вниз, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и увеличить скорость. Нужно догнать дракона, прежде чем тот наберет высоту. Несколько секунд спустя Кратос шлепнулся на широкий чешуйчатый хвост дракона и инстинктивно выхватил клинки хаоса, который метнул в шею дракона. Они воткнулись в покрытую шипастой чешуей плоть и надежно закрепились. Теперь бог войны мог перебираться по цепям вперед, к Бальдру. «Думал, я так легко дам тебе забрать сына?» прорычал он с неожиданным спокойствием, хватая Бальдра за шею. Чтобы защититься, Бальдру не осталось ничего иного, как отпустить Атрея, который беспомощно заскользил по шее дракона. «Отец!» Кратос был вынужден отпустить Бальдра и отклониться назад, чтобы поймать сына. Выбросив руку, он перехватил запястье мальчика как раз вовремя, чтобы задержать его. «Цепляйся за шипы!» — проорал Кратос, перекрикивая ревущий вокруг них ветер. Атрей повернулся, чтобы прижаться грудью к чудовищу, но рука его выскользнула из ладони отца. Не успел Кратос снова схватить его, как мальчик заскользил дальше. «Нет!» крикнул Кратос в отчаянии, наблюдая за тем, как ветер уносит его размахивающего руками сына. Бальдер ослабил хватку и привстал над драконом, чтобы подобраться поближе к богу войны. Долетев до хвоста, Атрей в последней попытке махнул рукой и зацепился за дракона. Прижавшись к хвосту всем телом, он обхватил его мертвой хваткой. Прежде чем Бальдер успел добраться до Кратоса, тот дернул один из клинков, вытаскивая его из плоти дракона, и метнул его в противника. Но Бальдер уклонился и пополз дальше. Его целью был не бог войны, а мальчик. Виляя из стороны в сторону, он постепенно скользил к хвосту. Кратос хлестнул одним клинком, как хлыстом, и обмотал цепь вокруг шеи дракона у основания черепа. В ответ на это чудовище хаотично замахало крыльями, склонило голову и устремилось по спирали вниз, к храму посреди кратера. В этот момент Бальдер решил, что ему все же будет проще добраться до бога войны, чем до мальчика, поэтому он покатился обратно к голове дракона и в последнее мгновение, падая, ухватился за лодыжку Кратоса. «Посмотрим, как долго ты продержишься в воздухе!» воскликнул он, потянув изо всех сил Кратоса за ногу и пытаясь заставить бога войны отцепиться от дракона. Но Кратос знал, что пока один из клинков погружен в тело дракона, он ни за что не упадет с чудовища. Тогда Бальдер перепрыгнул на другую сторону и ухватился за цепь, пытаясь вырвать клинок. Когда Кратос развернулся, чтобы хлестнуть его цепью другого клинка, Бальдер пнул его в грудь, сшибая с и так падающего свинцовым грузом дракона. Кратос полетел вниз, навстречу озеру в кратере. Глаза его затмил туман, и он разглядел только смутные очертания моста и храма, прежде чем перевернулся спиной вниз. Атрей все еще цеплялся за хвост массивного чудовища. Упав на мягкую землю, Кратос тут же вскочил на ноги и увидел, как дракон, виляя, пролетает над храмом. Мгновение спустя с него, по другую сторону храма, спрыгнули две фигуры. Ни медля, ни секунды Кратос побежал к храму. Пока он добежит до него, в голове у него как раз прояснится, и он сможет снова броситься на врага. «Бальдер!» — кричал он по пути с несдерживаемой яростью в голосе. Он бежал к залу путешествий, как демон, жаждущий крови. Но не успел он добежать до двери, как мост под его ногами дрогнул и начал менять положение. По всей видимости, Бальдер добрался до зала раньше и уже настраивал переход между мирами на столе Бивреста. Кратос ворвался в храм и пробежал по внешнему залу, где устроил свою мастерскую Брок. Гном заметил его только на половине пути. «Кто тут мост открывает? Эй, я задал воп...» Кратос рассчитал скорость как раз, чтобы перепрыгнуть через расщелину к вращающейся двери внутреннего зала. Приземлившись с перекатом через спину, он вскочил на ноги и увидел Бальдра, склонившегося над столом. Закончив настраивать мост, Бальдр вытащил свой биврест из стола, обернулся и увидел, что к нему бежит бог войны. Не замедляя бега, Кратос толкнул Бальдра и прижал его спиной к столу. Внешние и внутренние кольца зала медленно вращались, настраиваясь на переход в Асгард. На другой стороне стола неподвижно лежал мальчик. «Слишком поздно. Дело сделано. Когда мост откроется, на тебя обрушится вся мощь Асгарда». Самодовольно усмехнулся Бальдр. Зал загудел. В воздухе засверкали молнии, запахло грозой. Бальдр ловко извернулся и смог ударить Кратоса головой о стол. «Все кончено!» Внутренние и внешние кольца проехали мимо ворот к мосту Вальфхейм. Бальдр попытался еще раз ударить Кратоса головой, но на этот раз безуспешно. «Да ну!» — спокойно произнес Кратос. На этот раз это он приложил Бальдра головой о стол путешествий. С такой силой, что стол содрогнулся, а Бальдр обмяк, и Кратос откинул его в сторону. Выхватив свой биврест, он воткнул его в стойку на столе, но не успел закрепить. Атрей зашевелился и слабо застонал. Бальдр встал и прыгнул Кратосу на спину, зажимая локтем его шею, чтобы задушить. Упершись ногами в стол, он выгнул спину, пытаясь оторвать Кратоса от стола. Бог войны держался руками за кромку и не давал себя отцепить. Атрей пришел в себя и смог выдернуть нож из плеча, неуклюже встать на ноги и, шатаясь, пойти к ним. «Теперь ты умрешь!» — завопил он. «Нет, послушай меня!» — крикнул Кратос. «Я помогу!» — уже более уверенно прокричал мальчик. Кратосу пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы проявить самообладание. Атрей не понимал, с кем они имеют дело. Пока мальчик не осознает истинную природу Бальдра, любая его попытка помочь сделает только хуже. Бальдр усилил хватку рукой, душащей Кратоса, и продел другую под мышкой, намереваясь наконец-то оторвать своего противника от стола. «Ну-ка, отцепись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь!» Со злорадством прошипел он Кратосу в ухо. Кратос грозно зарычал сквозь стиснутые зубы. Так рычит львица, защищая своих детенышей. И навалился грудью на биврюст. Кристалл наконец-то со щелчком стал на свое место. Яркий свет сменился мерцанием. Электрическое гудение затихло. По всей видимости, стол не был рассчитан на то, чтобы кристалл в него загоняли с такой силой. Внешние и внутренние кольца продолжали двигаться к двери на мост в Хельхейм. «Что ты наделал?» — ужаснулся Бальдр. Лицо его посерело. Корни призрачного мирового древа приподняли путевой кристалл из центра стола, а другие опутали кристалл моста в Хельхейм. Многоцветный луч пронзил оба кристалла. Сломанные ворота в Хельхейм распахнулись со слепительным сиянием и брызгами искр. Затем в зале поднялся вихрь, стремительно затягивающий все в ворота. Вся комната будто оказалась в центре урагана. Повсюду летали обломки, которые открытый портал безжалостно всасывал в себя. Атрея тоже приподняла в воздух, но он уцепился за вылезшие из-под стола корни. С другой стороны стола Кратос цеплялся за кристалл, не давая ветру себя унести. Бальдр же оторвался от Кратоса и полетел сквозь призрачное древо к открытому мосту. Но на пути он в последнее мгновение схватил мальчика за ногу и злорадно ухмыльнулся, прежде чем скрыться в вихре за мостом Биврюста. «Атрей!» — надрывно крикнул Кратос. У него не оставалось иного выбора, кроме как отпустить стол и, кувыркаясь, устремиться в полет к открытому мосту.